Глава 87. Плеймит прислонился к дверному косяку. «Дин говорит, кушать подано. Давайте, вы первые!» Мы с Синдж немедленно очутились на ногах и ринулись вон из кабинета. Она сказала: «Ты должен его разбудить!» Морли не отозвался на упоминание о еде, хотя в последнее время наверстывал упущенное. «Разбужу, когда вернемся!» Плеймит принялся расставлять складные столики. Дин занялся реорганизацией. Кухонный стол был накрыт для посетителей, которые могли заглянуть, взять тарелку и ложку с вилкой, обойти стол, беря еду из мисок и чаш, а потом ухватить уже налитую кружку пива или чашку чая и уйти. Плеймит придерживал дверь, потому что нам не хватало свободных рук. Синдж снова предложила мне разбудить Морли. «Мы должны начать приучать его к нормальному распорядку дня». Я поставил свои горы жареных цыплят, чтобы остудить, и взялся за лучшего друга. «Не превращай это в страсти, Господни, Гарри, ты же видишь, он не собирается просыпаться, давай ешь!» Плеймит появился с кувшином, когда я сживал первую куриную ножку. Потом он пересек прихожую, чтобы собрать там толпу. Доллар Дэн, слизывая с усиков жир, вышел из дверей и двинулся в переднюю часть дома. Пенни и птица бурно радовались ужину. Я так и знал, что птица не очень хорошо питается. Доллар Дэн снова появился с Джоном Растяжкой. «Ты как раз к ужину», — угрожающе сказала Синдж. «Не в этот раз, сестра. Я съел вкусный сырный пирог, а потом отправился сюда. Я могу позволить себе покупать еду, ты это знаешь». Синдж выбрала в основном овощи. Она атаковала печеный батат, не извинившись ни перед братом, ни перед бататом. «Хорошие новости?» — спросил я с набитым ртом. «Плохие новости. Это хорошо. Мы засекли три места, которые пахнут смертью и химикалиями. Два из них очень похожи на склад в квартале эльфов. Особенно своим местоположением». Он приблизительно описал адреса. «Ни один из них не находится в человеческом квартале». «Именно! Хотя теперь, когда столько гномов вернулось в горы, эти кварталы стали по большей части человеческими. Но все люди там — иностранцы, которые ни слова не говорят по-карентийски». «Чудесно, чудесно. А что насчет третьего места?» «Оно другое. Там пахнет смертью и химикалиями, но не так сильно. Вонь человеческого безумия и ужаса подавляет все остальное». «Где оно?» «В пристани. Тоже на заброшенном складе. Мои парни не смогли подобраться ближе. Там расставлены охранники». «У нас кое-что наклевывается, Синдж», — сказал я. Плеймит показался еще с одним кувшином и кружкой для Джона Растяжки. Снова ушел, но отсутствовал не больше минуты. Он принес свой ужин и присоединился к нам. «На кухне слишком людно. Я не вмешиваюсь в секретные дела?» «Вряд ли. Ты часть игры. Этот Колда высоко поднялся в моем списке хороших парней», — сказал я. «Дай ему знать об этом, когда увидишь. Его не так уж часто гладят по голове». Синдж и Джон Растяжка хранили молчание. Они входили в число тех, кто сдержанно относился к Колде. «И что нам делать с этой информацией?» — спросил Джон Растяжка. «Учитывая, что я находился вроде бы как в заключении и принимая во внимание физическое состояние Морли, самым логичным было бы передать информацию гвардейцам. Но на них давили собственные ограничения. Им могли приказать осадить назад, прежде чем они добились бы толку. Твой отряд заметил, чтобы кто-нибудь еще там разнюхивал?» — спросил я. «Нет. А что?» «Мне трудно поверить, что мы смогли выяснить это раньше людей, которым как раз и положено заниматься расследованием». Синдж, листавшая большим пальцем бумаги, в поисках чего-то сказала: «Не забывай, что мы не пытались закрыть глаза на существование грязи, заметая ее под коврик». «Они не очень усердно ищут. — высказал мнение Джон Растяжка. Морли издал звук, как будто давился мокротой. Он справился с этим раньше, чем до него дотянулся Плеймет. Открыл на мгновение глаза, но не проснулся и ничего не заметил. «Вот оно!» — сказала Синдж. «Вот оно... что?» «Список собственности, зарегистрированный на Констанс-Альгарду. В него не входят склады, которые заметил фунт застенчивости». «Интересно, кому тогда они принадлежат? У нас некого послать, чтобы это выяснить». «Я мог бы пойти», — вызвался я. «Долларден и его команда справятся здесь». Синдж подумала. «Такое возможно, но как это повлияет на Тинни? Ты покидаешь дом ради небольшого расследования, но не ради нее». «Я буду делать то, что должен. Извинюсь позже». «Слишком поздно, чтобы заниматься этим сегодня. Я внесу это в список». Теперь у меня была юная взрослая крысодевушка, указывающая, что надо делать. Когда Бог нацарапал мою судьбу у меня на лбу, он включил в каракуле знак, говорящий, что я буду игрушкой инь нашего мироздания. Морли что-то пробормотал. Плеймит вскочил. «Принесу ему обед!» Я подошел и приподнял подбородок Морли. «Гаррет, я в порядке. Просто спал, а теперь проснулся». «В капризном настроении». «И готовый кому-то накостылять. Мне снился сон». Я придержал остроумное замечание. Сон мог оказаться важным. «Теперь сон пытается ускользнуть. Но парень, нарисованный на картине, псих. Он держал меня прикованным в ужасном месте. Гипнотизировал меня. Я был там не один. Видел многих. Но они находились в другой ситуации». Он поднял руку, заметив, что я собираюсь задавать вопросы. «Это все». «Это может быть воспоминанием о том, как ты был в плену». «Наверное, я сбежал. Может, когда меня догнали и стыкали ножами». «Вполне возможно, так и было». Я вспомнил, что Белинда так и не нашла своего пропавшего свидетеля. «Эй, у Белинды есть одна из тех деревянных масок и несколько обрывков серой ткани. Она нашла их там, где, по ее мнению, на тебя напали». «Что?» — разом спросили Морли и Синдж. «Когда мы в первый или во второй раз говорили с ней о том, что с тобой случилось, она сказала, что посетила то место, где на тебя напали. Ее привел туда свидетель. Осмотревшись по сторонам, она нашла маску». «Итак?» — спросила Синдж. «Итак, у нас есть улики, о которых никто не знает. Все остальное было конфисковано». «Это интересно. Но так ли уж важно?» — спросил Морли. «Вкупе с тем, что нашел и он Сальватор, это не должно долго продолжаться». «Хороший довод. Может, я просто хотел почувствовать себя умным. Может, просто чувствовал, что мне надо хоть что-то сделать». Приближались ли мы к цели? Мы не знали, кто настоящие преступники. Мы не знали, что они затевают. Теория директора Шустера о заговоре с целью свержения монархии казалась неубедительной. Но многие считали, что тут замешана политика. Может, потому что политики думали, политика замешана во всем. Мы не знали, почему Морли весь в дырах, но мне казалось, что я могу догадаться. Он видел то, чего не должен был видеть. За это его схватили и держали под замком. Вероятно, вместе с другими пленниками. Кто-то пытался его гипнотизировать. Будучи Морли, он нашел способ сбежать. Тех, кто держал его в плену, это крайне возмутило. Они погнались за ним. Он двинулся к кварталу эльфов, думая, что может укрыться там. Чужаки, угрожавшие тому, в ком течет кровь эльфов, не протянули бы долго в том районе. Он так туда и не добрался. Может, получившие предостережение люди с того ужасного склада его перехватили. Эти люди и серые твари бросили его, посчитав мертвым, Его тело не представляло ценности, поскольку не было телом человека. Позже они услышали, что Морли выжил. Мы с Белиндой навели их на огонь и лед. Они пытались достать Морли там. Потерпев неудачу, подкупили лекаря, брата Хота. Он и принес вести о том, что Морли пока ничего не сказал. В конце концов, они совершили набег на мой дом. Набег закончился неудачей, а теперь они залегли. Были проложены фальшивые следы и совершены отвлекающие маневры. Чем больше я размышлял, тем менее вероятно мне казалось, что вся эта заваруха имеет отношение к политике. А чем она может быть? Я понятия не имел. «Гаррет, ты с нами?» — вопросил Морли. «Я знаю, что ты не привык быть свидетелем такого процесса, но я размышлял, что-то в твоей башке, хотя ты сам еще не знаешь, что именно, самородок информации, способный разрушить жизни людей, замешанных в происках с воскрешением мертвых». «Они так считают. Ну и что? Я имею только общее впечатление о том загоне, где меня держали». «Загон?» — набросилась на него Синдж. «Это, вероятно, неточное слово. Место скорее походило на грязный подвал. Оно воняло, потому что было переполнено». «Ты был не один?» «Я уже об этом сказал». «Кто-нибудь еще сбежал тогда же, когда и ты?» «Не знаю». «Если бы они сбежали и начали говорить, об этом стало бы известно», — сказала Синдж. «А как насчет такого предположения?» — спросил я. «Может, наши преступники не дожидались, пока люди умрут, прежде чем их использовать?» «Если бы исчезло такое количество людей, поднялся бы великий шум», — напомнил Морли. «Нет, не поднялся бы. Мы уже это поняли. Туп настроен в этом разобраться». «Операция на маленьком унылом болоте», — сказала Синдж. «Осужденные. Как только им выносят приговор, они все равно, что мертвы. Никто не ожидает, что они выживут. Если ты управляешь там, ты можешь продавать их и вносить в книги, как погибших в трясине». «Тела предъявлять не нужно», — добавил я. «Некоторые что и как, может быть, прояснятся. Было бы хорошо время от времени натыкаться и на почему. Просто будь терпелив. Все всплывет на поверхность, если только компания, прикрывающая эти делишки, не запихнет Тупа и Шустера в собственные клетки». Морли заворчал. Он думал, что более готов, чем был на самом деле. Наступило время, когда опаснее всего он будет для себя самого. «Подумайте, прежде чем что-нибудь предпринять, мальчики», — сказала Синдж. Отодвинув кресло, она встала и вышла из комнаты.